«Странный случай», — пробормотал он, пока Олоцага своей мягкой, искусной рукой вынимал осколки и прохлаждал рану водой, поспешно принесенной ему. «Спасибо королеве Изабелле». Никто не расслышал этих слов, никто не подозревал, какой тайной было покрыто чудесное спасение. Сам Серано не предчувствовал, какие тяжелые последствия должен иметь этот день. Прим и Топете, поручив негру с заряженным ружьем караулить пленных, спустились в деревню, чтобы достать лошадей для возвращения в Мадрид. Долее оставаться здесь они не могли, иначе попались бы в руки Кабреры, которого мог привести один из убежавших карлистов. Топете рассказывал, что главное войско его находилось в 5 милях от них у подошвы Сьерры и готовилось к отступлению. 8 лошадей были скоро приведены, Серано совершенно оправился от боли, и ничто не задерживало их в этом опасном месте. «Мы просим вас», — сказал Олоцага, подъезжая к 3 пленным и чрезвычайно вежливо указывая им на лошадей, «сопровождать нас и воздержаться от всякого покушения на бегство, иначе мы будем поставлены в необходимость употребить такие меры, которые не могут быть приятны ни для кого из нас. Будьте так добры, заручитесь мне в этом честным словом». Оба офицера неприятельской армии исполнили это, но Жозе начал отказываться. «Вы забываете, милостивый государь, что мы насильно за вами едем», — сказал он Олоцаге, который только с презрением посмотрел на него, «и что, следовательно, было бы неестественно не воспользоваться удобным случаем для бегства». В то время как Олоцага советовал негру, колоссальная фигура которого еще неподвижно возвышалась вблизи, особенно тщательно присматривать за Жозе, последний пробормотал. «Что за важность в честном слове? Бежать-то мы и сами не хотим. Мы хотим отомстить вам и погубить вас». Глава 14. Уединенный дом. Странный вид представляла кавалькада, мчавшаяся галопом по большой дороге, возбуждая любопытство поселян и горожан. Прим и Топете ехали впереди. За ними 2 офицера-карлиста, Жозе посредине. Потом следовал негр. И, наконец, Олоцага и Серано заключали кавалькаду. В городе Аранде, куда они добрались к полуночи, уставшие и голодные, был сделан привал для того, чтобы подкрепиться и отдохнуть несколько часов, чтобы переменить измученных лошадей. Гектор усердно прислуживал друзьям своего господина, а с пленных не спускал глаз. На заре Прим уже стал торопить друзей к отъезду, но Олоцага и Серано чувствовали страшную усталость после битвы и усиленной погони. Они отдыхали в первый раз в продолжении всех этих дней, и природа потребовала свое. «Завтра мы будем в Мадриде, господа», — сказал Прим, и эти немногие слова произвели магическое действие. Олоцага соскочил с постели, куда он и Серано легли одетые, чтобы быть готовыми на всякий случай. Топете, ехавший в Мадрид по делам службы, потягивался своими могучими членами. Серано думал об Энрике, которую он, наконец, должен был найти по указанию Жозе, об Энрике и своем ребенке, которых он так давно не видел. Потом он вспомнил про молодую королеву, амулет которой спас ему жизнь. Осколок камня, привязанный к маленькой золотой цепочке, еще висел у него на груди. Топете был неоценимый товарищ в дороге, всегда веселый и бодрый, и притом такой добросердечный при каждом удобном случае, что Серано от души полюбил его. Свежие, купленные на станции лошади, бежали отлично, так что этот день, в который они успели добраться почти до самых Гуадарамских гор, прошел для них незаметнее и приятнее, чем они ожидали. Они были уже в 7 милях от Мадрида, и при скорой езде во время ночи могли надеяться к утру быть там.